Теперь это уже не твоя печаль, мой милый зять. Хотя теперь какой уж ты мне зять? Когда придешь в себя, ознакомься. Тесть передал хныкающего Марка дочери, вытащил из кармана пиджака лист бумаги казенного образца и кинул Деткову в лицо. — Ты теперь свободен, Кирилл. — Да, чуть не забыл. — Не пытайся что-то изменить. Мне проще стереть с лица земли все воспоминания о тебе, чем вернуть тебе Марка. — Помни это, дорогой. — Помни. Живи пока, но оглядывайся. Все, уходим. Перед тем, как уйти, дюжий молодец врезал Деткову как следует, врезал по самым уязвимым местам, исключив тем самым возможное преследование. И Кирилл еще с полчаса корчился на полу в собственной гостиной, рассматривая замысловатый узор на ковре. Когда боль понемногу отпустила, он поднялся на ноги, прошелся взад-вперед по комнате. Да вроде бы ничего, все цело, даже плечо, как ни странно, не особо беспокоило. Чего нельзя было сказать о его душе. Там было так гадко, так омерзительно. Детков нагнулся за листком, что швырнул ему в лицо тесть, развернул и стал читать. Ну, конечно, глупо было ожидать иного. Свидетельством о расторжении их с Татьяной брака оказалась эта гнусная бумага. Детков скомкал ее в руке и зашвырнул куда-то себе за спину. «Развелась!» — стал быть гадина. «Развелась!» — за его спиной, вступив в сговор с папочкой своим, которому приспичило вдруг воспитать себе наследника. «Ну, а он, Детков, тут при чем? Ну почему он должен был выступать в роли суррогатного папаши? Это ведь не вчера задумывалось отобрать у него пацана. Это обдумывалось днями, неделями, месяцами. Платились деньги, устраивались разводы, оформлялись документы. Они вот уехали теперь. А ему что делать? Что делать в этой пустой квартире, забитой под потолок детскими вещами и игрушками? Гадкий комок тут как тут встал в горле, и Кирилл глухо застонал. Что устроили? Что натворили? Как он будет с этим жить? Как жить, есть, пить, дышать, зная, что где-то там его сын, с которым он уже никогда-никогда не увидится? Детков побрел на кухню, сел прямо на пол перед баром, достал бутылку водки, открутил пробку и так и не донес ее до рта. «Пить нельзя», — сказал он себе. «Помощи от этого никакой. Будет только хуже. Такое же случалось прежде, когда Ангелина пошла войной против него. Что он выиграл? Да ничего. Только время зря потратил. Да и за руль пьяным не сядешь. А он ведь собирался... Он ведь собирался вызволять из-за холустья свою глупую подругу Катьку Старкову. Удумала тоже. Искать шикарных мужиков за сотни верст от родного города. Еще в историю какую вляпается со своим неуемным желанием делать все по-своему. Надо хотя бы ради нее сохранить твердость духа и трезвость мысли. А водка... Она никуда от него не денется. Она так и будет стоять в баре и ждать его возвращения. Кирилл вошел в ванную, сунул голову под ледяную струю, долго фыркал, плескал себе в лицо, пытаясь прогнать отвратительное жжение в глазах. Кое-как справился, глянул на себя в зеркало, нашел, что... для совершенно несчастного человека выглядит неплохо, и позвонил Савостину. — Слышь, Игорек, А меня Танька бросила, — сказал он сразу, как только его приятель и начальник в одном лице снял трубку. — Да ну? Когда? — Слушай, когда ты только успеваешь? — попытался тот сострить. — А только что бросила, Гош. Ввалился ее папочка, приволок с собой целую армию твердолобых охранников. Они меня на полу распластали и Марка забрали. Ты представляешь? На последних словах голос все же изменил, как Дедков не крепился. Я его никогда больше не увижу, Гош. Кто сказал? Осторожно вставил друг, поняв, что с остротами надо бы повременить. Слишком уж голос Кирилла был надрывным. Папа ее и сказал. Швырнул мне в морду свидетельство о расторжении брака. Предупредил, чтобы я жил теперь с оглядкой и не пытался вернуть свою семью. — О как! — ахнул Савостин. И не понять было, чего в этом возгласе больше — горечи или зависти. Сам Игорек был женат единожды, детей не имел. Не желали они их иметь по обоюдному с женой согласию. Жену свою терпеть не мог. Сотни раз намеревался с ней расстаться, но всякий раз его останавливал один единственный аргумент — контрольный пакет акций их общего бизнеса в ее руках. Может, потому и ненавидел ее, что оставить не мог, черт его знает. Да ладно, Птанька, таких, как она, пруд пруди, но, Марк, ты же знаешь мое отношение к детям, Гоша, ну что делать, а, дружище, что? Дедков снова очень не кстати вспомнил о водке, спрятанной им в бар. Нажраться, что ли? А хочешь, составлю компанию, — подхватил участливо Савостин и даже в кресле заерзал от перспективы выпить и как следует пройтись по костям слабой половины человечества. А работа? Все еще пытался сопротивляться Кирилл. Прям уедешь с самого утра ко мне пить водку? Легко. Так я поехал. И чтоб Кирилл не передумал, Игорек отключился. Тут же суетливо сбегал в комнату отдыха, расположенную дверью напротив через приемную. Собрал внушительный пакет со спиртным, бросил туда банку черной икры, палку копченой колбасы, компот с ананасами, несколько упаковок бутербродного сыра и 4 апельсина. Секретарша, выпрыгнувшая из-за своего стола и последовавшая за ним, удивленно выкатила голубые глазищи. — Игорек, ты куда это собрался? — У друга беда. Надо поддержать Ленок, — пояснил Игорь и тут же попросил. — Ты уж меня прикрой, Ленок, если гарпия моя явится, хорошо? — Ну, конечно, прикрою. «Ну как же наши планы? Мы же собирались вечером...» Нараспев, проворковала Леночка, скрестив пальцы на удачу. Сегодня вечером он ей был совершенно не нужен. Ну, нисколечко. Отказать ему, когда он просил задержаться или съездить с ним в сауну, она не имела права, конечно. Но если он сам от нее отказывается... Глупо было бы не воспользоваться моментом. — Да будет у нас с тобой еще не один вечер, Ленок! — на подъеме подхватил Игорек, свойски устраивая потные ладони на ее декалькированной груди. — Моя собирается в следующем месяце в турне по Европе, тогда и оторвемся. Идет! Она лишь кивнула, мысленно послав своего шефа и мучителя ко всем чертям. Она его не то что ненавидела, она его глубоко и прочно презирала. Мужчина, который живет рядом со стареющей жадной стервой ради денег, недостоин уважения. Молодой, достаточно привлекательный, если не сказать красивый, а губит себя ради горы бумажной, еженощно укладываясь в постылую постель. Упреков в свой адрес, намекающих на ее меркантильность, Леночка никогда не принимала и не приняла бы. Она с ним не из-за денег, ну, или не из-за них одних. Она с ним ради удовольствия. Игорек умел его доставить. — Так я пошел? Савостин с трудом оторвался от четвертого размера груди секретарши Леночки, потоптался у порога комнаты отдыха и, жалко улыбнувшись, снова попросил. — Ты уж подстрахуй, Ленок, не забудь. Тремя часами позже Савостин пьяно улыбался несчастному Деткову и уговаривал, смешно коверкая слова, — дурак ты, Кирюха, форменный дурак! Ты счастья своего просто оценить пока не в состоянии. А оно тебе привалило, поверь. Да ну! Детков хмуро смотрел перед собой, проклиная себя в сотый, наверное, раз, что пошел на поводу у Савостина и напился. Легче, как и ожидалось, не стало. Притупилось немного в груди, да, чуть завязло, сделавшись липким, клейким и оттого еще более противным его горе. Но облегчение не наступило. И гвоздем в мозгах сидела мысль о Катьке, которая мало того, что укатила к черту на кулички, так еще и телефон отключила из вредности. Что из вредности, Детков не сомневался. Обиделась на него за дуру старую, вот и отключилась. А то еще чего вредного удумала. Новую симку купила, а новый номер не сообщила. О том, что с Катькой могло что-то случиться, Детков даже и не думал. Он просто мысли такой не мог допустить по одной простой причине, что все несчастья на него за один день свалиться не могут.